Глава 59. Врач поспешно покидает мою палату. Думаю, он даже чувствует, что пахнет жареным. Внутри меня постепенно закипает энергия. Гару смотрит то на меня, то на Вейлина, а сын, встрепенувшись, просыпается. «Ничего больше не хочешь мне сказать?» — кашусь на мужа. «Хотел бы, но теперь это не важно. Я хотел проверить, а затем убедиться, что прав, но...» «То есть ты подозревал, что Софья может оказаться моей матерью?» «А ты нет?» — вопросом на вопрос отвечает Вейлин. «Милая, брось, я не верю, что в твоей головке не проскальзывала такая мыслишка». Становится немного стыдно, потому что проскальзывала, а Вейлин вполне мог это почувствовать или даже увидеть. Все-таки у нас связь, которая позволяет ощущать друг друга намного сильнее. Но если это не Софья Игоревна, то кто? «Ну, надо полагать», — подает голос отец, поворачиваясь к нему и понимаю, что передо мной сидит живой свидетель, который видел Нуа, любил ее и даже умудрился меня заделать. «Какая она?» — тут же спрашиваю у него. «Почти копия тебя, только теперь, видимо, на 20 лет старше», — вздыхает Гару. «Как и я. Надеюсь, она примет меня такого». Он указывает на себя и совсем сникает. А я даже не знаю, как его поддержать, обнять, утешить. Он всю жизнь был в моей душе. Но теперь, когда он рядом и дышит, все стало намного сложнее. Я не знаю, как мне себя вести. «Она пожертвовала всем, чтобы спасти тебя», — говорю я. «Как она может не принять? Но если ее никто не видел с моего рождения, то где она?» «Предлагаю спросить у Софьи», — предлагает Вейлин. «Если Нуа назначила ее своим доверенным лицом, значит, она как-то связана с твоей матерью». Еще недолго поговорив, принимаем решение ехать домой, как только позволят врачи, а там все-все узнать у Софьи Игоревны. Она должна нам помочь. Не думаю, что мать не оставила подсказок, как себя найти. Хотя плохие мысли все же тревожат. А что, если ее больше нет? Она могла заболеть или попасть в аварию или что-то еще. Отгоняю эти мысли и стараюсь погрузиться в материнство. Теперь у меня есть сын, и он полностью зависит от меня. Я не могу думать лишь о себе. Целую неделю мы проводим в больнице, а потом все же получаем добро на отъезд. Домой добираться решено на машине и самолете. Хотя последнее меня немного пугает. Что будет, если сын решит обернуться? Но Вейлин уверяет, что справится с Айданом. Теперь он в стае и не может ослушаться вожака. Я в это не очень-то верю. Малыш еще ничего не понимает. Единственное, чем управляет Вей, его инстинкты. Может, этого хватит, а может и нет. Вдруг Айдан решит побаловаться. Правда, для этого он еще слишком мал? Хорошо, наконец соглашаюсь я. Я верю мужу. Если что, это ему разбираться с целым самолетом людей, которые увидят огромную красную волчицу в проходе. Гару летит с нами. Кажется, для нашей стаи скоро понадобится общежитие. В Москву прилетаем утром, а мне не терпится уже отдохнуть и найти таки Софью, чтобы поговорить с ней. Приезжаем в наш дом. Вейлин открывает дверь, а на пороге появляется улыбающаяся Софья. Я аж дар речи теряю. Выходит, она совсем не пряталась и не пыталась что-то скрыть. Она просто ждала нас у нас же дома. Какой хорошенький! На ее лице рождается улыбка, а руки она уже вовсю тянет к нашему сыну. Можно подержать? Сначала, вхожу в дом, я хочу услышать все, что вы знаете о моей матери. Твердо говорю и отдаю Айдана Вейлину. Гару входит следом за мной, а на лице Софьи Игоревны возникает то ли удивление, то ли ликование. «Сработало!» «Здравствуйте!» Отец несмело улыбается ей и осматривает дом. «Мы не знакомы лично, но мне сказали, что это вы поддерживали во мне жизнь все эти годы». Гару протягивает руку для рукопожатия. Софья Игоревна сначала быстро тянется к нему, но в последний момент будто подтормаживает и отдергивает ладонь. «Что же мы на пороге стоим?» — улыбается она. «Я приготовила пирог. Давайте, проходите, раздевайтесь и за стол». Она почти убегает на кухню, а мы втроем переглядываемся. «Тебе тоже ее такое поведение показалось странным?» — спрашиваю у мужа, а он кивает в ответ. Приведя себя в порядок после дороги и покормив сына, спускаюсь на кухню и сажусь за стол. Наблюдаю за тем, как Софья Игоревна порхает по кухне и напевает себе какую-то песенку под нос. Эта мелодия кажется мне до боли знакомой, но вспомнить, где я ее слышала, не могу. «У тебя все в порядке?» Софья осторожно возвращает меня в реальность. Она услужливо наливает мне чай и двигает чашку ближе. Вэлин приходит немного позже, а вот Гару с дороги так устал, что просто уснул, даже не разобрав свою сумку. «Я хочу знать все», — напоминаю я, с чего начался наш разговор. «Где моя мать? Кто вы и как вообще вышло так, что вы вместо нее присматривали за Гару?» «Сколько вопросов, только вот ответов у меня не так много». «Только не говорите, что прошло много времени». Стою на своем и тараню взглядом Софью, пока муж наблюдает за нами обеими. «Дело не в этом. Я дала клятву на крови», — как ни в чем не бывало, говорит она. «И я должна знать, что это значит?» «Она не помнит», — говорит Вейлен. «Как это?» «Твой муж прав». Софья садится напротив меня и грустно улыбается. «Уж не знаю, что меня толкнуло заключить эту сделку с твоей матерью, но я стала ее глазами и ушами. То есть вы передавали ей информацию?» Тут же выпрямляю спину. «Значит, вы можете с ней связаться?» «Нет-нет», — качает головой женщина. «В прямом смысле глазами и ушами. Она все видит и слышит. Я не знаю, как это работает. Если честно, то я даже не помню, как выглядит Ноа. Просто знаю, что дала клятву и не могу ее нарушить». «Получается, я могу поговорить с мамой через вас?» Тихо спрашиваю, поймав последний лучик надежды. «Наверное. Прости, Аника, я не очень знаю, как это все работает. Но думаю, да, она тебя услышит». Замираю, глядя в глаза Софьи Игоревны, но сказать ничего не могу. Как обратиться к женщине, что уже 20 лет в бегах? Как сказать ей, что я жду ее? А что, если она не захочет меня видеть? «Просто поговори», — предлагает Софья и протягивает мне руки. Осторожно касаюсь своими теплыми пальцами ее холодных и тихо говорю. «Мам, если ты меня слышишь, знай, у меня все получилось. Мы свободны и можем жить, как хотим. И я очень хочу, чтобы ты познакомилась со своим внуком. Кстати, о нем. Не успеваю договорить, как из спальни доносится плач сына. Подпрыгиваю с места, а Софья Игоревна тоже встает. «Позвольте мне», — улыбается она. «У меня большой опыт с младенцами. Я могу помочь». «Это вы Гару назвали младенцем?» — усмехаюсь я. «Или я еще чего-то о вас не знаю?» «Минутку». Софья исчезает из кухни за доли секунды, а возвращается уже с моим сыном на руках. На ее лице сияет улыбка. «Я так давно мечтала тебе рассказать. Ты даже представить не можешь, как мне было тяжело все эти годы». «Годы?» — удивляюсь я. «Какие годы? Мы знакомы-то всего несколько месяцев». «Я, может, и не твоя мать, но знаю тебя, как никто другой». «Всю твою жизнь, Аника!» Софья подходит ко мне и отдает мне малыша. «Я была рядом, чтобы лечить, защищать и заботиться о тебе». Муж уже просто сидит и даже не пытается говорить с нами. Кажется, откровения Софьи Игоревны повергают в шок не только меня. «О чем вы говорите?» Но ответом на мой вопрос служат вовсе не слова. Софья Игоревна улыбается как-то кокетливо. Я бы сказала, не по возрасту, как-то по-детски. А через секунду передо мной стоит другая Софья. Если бы не сын на моих руках, я бы в обморок грохнулась. Моя лучшая подруга — ведьма? Нет, не так. Моя лучшая подруга все это время была моей охранницей и лекарством? Вэлин подходит ко мне, явно опасаясь, что я не выдержу в одиночестве эти новости. «Это все?» На лице моей подруги мелькает серьезное выражение лица, а следом в нашей кухне появляется старушка. Картины мелькают перед глазами. Детдом, воспитательница, которая всегда появляется в нужный момент. «Вы всегда были рядом, менялись внешне, чтобы...» Шепчу, осознавая все, что происходило со мной за эти годы. «Чтобы защитить меня». «Такова моя миссия», — кивает Софья. «И так будет до конца моих дней». Она склоняется в поклоне. «Что бы ни случилось, я всегда буду рядом». «Вот теперь мне точно потребуется время, чтобы все это осознать».